а под смеженными веками — череда видений. Снящийся автомобиль везет Мюнхгаузена по снящимся улицам. Они странно безлюдны и немы, и ни разу не нажав сигнального рожка, Джонни останавливает шуршание шин у колоннады Святого Павла. Мюнхгаузен уже опустил ногу к ступеньке, как вдруг собор приходит в движение. Голова его под гигантско-круглой шапкой наклоняется, бодая крестом воздух, двускатная спина выгнулась, и чудовище, шевеля всеми своими колокольными языками, кричит: «Сэр, как пройти в Савлы прямо и не сворачивая?» Расторопный Джонни включил мотор и крутым поворотом руля назад. Но чудовище, шагая 12 гигантскими колоннами и с грохотом волоча свое длинное каменное тулово, вслед. Коробка скоростей, проскрежетав, швыряет стрелку на максимум. Но чудище, проворно перебирая колончатыми лапами, все ближе и ближе. Машина на полном ходу сворачивает в одну из узких улиц Ист-Энда. Собор пробует протискаться вслед, проталкиваясь прямоугольем каменного плеча в уличную щель. И тут Мюнхгаузен, вскочив на сиденье, кричит в сотни квадратных глаз, протянувшихся справа и слева: «Эй вы! Чего уставились? Не пускайте его!» И дома, по первому же оклику, послушно придвигая окна к окнам, загораживают собору путь. Со вздохом облегчения барон опускается на подушки, но в это время он видит повернувшееся к нему смертельно бледное лицо Джонни. «Что вы наделали? Мы гибнем!» И действительно, только теперь барон видит, что ведь дома нищего и стенда, лишенные промежутков, впаяны друг в друга, кирпичи в кирпичи, образуя одну – лишь цифрами номеров членимую массу. И как только те позади придвинулись друг к другу, передние кирпичные короба принуждены делать то же, и улица медленно сдвигает стены, грозя расплющить и мчащийся автомобиль, и тех, кто в нем. Оси машины нет-нет чиркают о стены, скорей, впереди просвет площади, но поздно. Гигантская плющильня зажала бессильно жужжащее авто в затиск многоэтажных коробов. Ее стальные крылья и кузов хрустят, как елитры насекомого, попавшего меж земли и подошвы. Ударом ноги Мюнхгаузен вышибает надвигающуюся справа на него оконную раму и впрыгивает внутрь дома. Но бедному Джонни не повезло. Он в пролете меж двух окон, улица уперлась кирпичами в кирпичи, короткий крик, затерявшийся в удары громад о громады, все стихло. И вдруг позади: «Стекольщику будете платить вы, мистер». Мюнхгаузен оборачивается. Он внутри бедной, но опрятно убранной комнаты. Посередине кухонный стол, за столом над дымящимися мисками пожилой человек без пиджака, костлявая женщина с большим румянцем на скулах и двое мальчуганов, свесив ноги со скамьи, с ложками, увязшими во рту, дети восхищенно разглядывают пришельца. «И должен вас предупредить, стекло подорожало», — продолжает мужчина, размешивая содержимое миски. «Том, пододвинь стул мистеру, пусть присядет». Но Мюнхгаузен и не думает присаживаться. «Как вы можете сидеть тут, когда Савл в Павлах, улицы нет и вообще ничего нет?» Мужчина, к удивлению барона, не удивлен. Если к ничего прибавить ничего, все равно выйдет ничего. «И тому, кому некуда идти, мистер, зачем ему улица? Кушайте, дети, стынет». Барон, будто новая стена надвинулась на него, пятиться к двери, опрокинув любезно подставленный стул и по ступенькам, квадрат дома меж четырех стен. А вдруг и эти тоже, скорее под низкие ворота. Опять квадрат меж четырех нависших стен, ворота ниже и уже, и снова квадрат меж еще ближе сдвинувшихся стен. Проклятая шахматница, шепчет испуганный Мюнхгаузен, и тотчас же видит посреди квадрата, на огромной круглой ноге, вздыбив черную лакированную гриву, шахматный конь. Ни мига ни медля Мюнхгаузен впрыгивает коню на его крутую шею. Конь прянул деревянными ушами, и, ловя коленями скользкий лак, Мюнхгаузен чувствует. Шахматная одноножка, пригнувшись, прыгает вперед, еще вперед и вбок. Опять вперед, вперед и вбок. Земля то проваливается вниз, то, размахнувшись шпилями и кровлями, ударяет о круглую пятку коня, но пятка, Мюнхгаузен это хорошо помнит, подклеена мягким сукном. Бешеная скачка продолжается. Мелькают сначала площади, потом квадраты полей и клетки городов. Еще и еще. Вперед, вперед, вбок и вперед. Круглая пятка бьет то о траву, то о камень, то о черную землю. Затем ветер, свистящий в ушах, затихает. Прыжки коня короче и медленнее, под ними ровное снежное поле. От его сугробов веет холодом. Конь, оскалив черную пасть, делает еще прыжок и прыжок и останавливается среди леденящей равнины. Подклеенная сукном нога примерзла к снегу. Как быть? Мюнхгаузен пробует понукать. «Г8, F6, F6, D5, черт, D5, B6!» — кричит он, припоминая зигзаг защиты Алехина. Тщетно. Конь отходил свое. Деревянная кляча отходит. Мюнхгаузен плачет от гнева и досады, но слезы примерзли к ресницам. От холода нельзя устоять и секунды, и, растирая ладонями уши, он шагает. Вперед, вперед и вбок. И снова вперед, еще вперед и вбок, разыскивая хоть единое пятнышко на белоснежной скатерти, аккуратно, без морщинки, застилающий огромный, круглый, лишь горизонтом отороченный стол. И вдруг он видит. Там впереди, скользя легкой тенью, какая-то длинная, из острых готических букв, колючая и верткая многоножка. Мюнхгаузен ловит глазами черную вереницу букв и прочитывает их. Это его имя. Изумление обездвижило Мюнхгаузена. Тем временем 18-буквое барон фон Мюнхгаузен не теряет времени. Выгибая слоги, оно скользким ползом, внезапно, к выставившемуся из земли пограничному столбу. На столбе доска, на доске знаки. Мюнхгаузен, с трудом отрывая примерзающие подошвы вслед улепетывающему имени. Но имя уже доползло до столба и шлагбаума, занесшего красные и белые полосы над белой равниной, и оборачивается, чтобы взглянуть на преследователя, далеко ли. В это время Мюнхгаузен ясно видит, шлагбаум быстро опускается. Бело-красные полосы ударили по восьмой букве, и имя, как змея, рассеченная ножом, мучительно выгибает разлученные слоги. Мюнхгаузен, по ту сторону столба, барон фон, по эту. Став на чернилоточащем «Н», бедная барон фон мечется из стороны в сторону, не зная, что предпринять. Глаза Мюнхгаузена от букв на снегу к знакам пограничного столба «СССР». С минуту он стоит, раскрыв рот, потом мысль бросить имя и бежать. Но подошвы башмаков успели вмерзнуть в снег. Он тянет было правую ногу, потом дергает левую. Вдруг пограничное четырехбуквие шевельнулось. В ужасе Мюнхгаузен выпрыгнул из своих башмаков и в одних носках по ледяному насту. Холод хватает за пятки. В отчаянии он мечется из стороны в сторону и просыпается. Правая туфля сползла с ноги, и под пяткой прохладный вощеный квадрат паркета. А стекла кабинета шуршит дождь, но тонкие штрихи его струй застлала ночью. Кукушка на камине кричит 7 раз. Барон фон Мюнхгаузен протягивает руку к колокольчику.